Дневник Мины Харкер, 25 сентября. Не могу сдержать волнение перед приездом доктора Ван Хелсинга. Думаю, эта встреча прольет свет на ужасные приключения Джонатана, а поскольку доктор ухаживал за Люси во время ее смертельной болезни, он мне все об этом расскажет. Истинная причина его приезда не Джонатан, а Люси и ее прогулки во сне. Значит, я не узнаю сейчас правды. Какая же я глупая. Все мои мысли заняты этим ужасным дневником, и потому все окрашено в мрачные тона. Конечно, все дело в Люси. После той ужасной ночи на утесе болезнь вернулась к ней, и ее ночные прогулки возобновились. Погрузившись в свои заботы, я почти забыла о недуге Люси. Должно быть, сама Люси рассказала Ван Хелсингу о той ночи на утесе, и что я все знаю об этом. Надеюсь, я поступила правильно, ничего не сказав миссис Вестенра. Если бы хоть одним действием я повредила несчастной Люси, то никогда бы себя не простила. Надеюсь также, доктор Ван Хелсинг не осудит меня. У меня было столько переживаний и запоздалых сожалений, что больше я не выдержу. Я думаю, слезы приносят порой облегчение. Так свежеет после дождя. Наверное, меня расстроило вчерашнее чтение дневника и то, что впервые после свадьбы Джонатана не было рядом целые сутки. Хочу надеяться, мой дорогой будет осторожен, и с ним ничего не случится. Уже 2 часа ночи, и доктор скоро будет здесь. Я ничего не скажу ему о дневнике, пока он сам не спросит. Я так рада, что мой дневник переписан на пишущей машинке, так что, если он спросит о Люси, я просто передам ему дневник, и это избавит меня от лишних расспросов. Позднее. Он был и ушел. Какая странная встреча! И какая путаница у меня в голове! Мне кажется, все это сон. Но неужели это правда? Не прочти я дневник Джонатана, никогда бы не поверила, что это возможно. Мой бедный, милый Джонатан, как он, должно быть, страдал! Даст Бог, он совсем успокоится, я буду его беречь от всего. Если он наверняка будет знать, что слух и зрение не обманывали его, это будет ему утешением и поддержкой. Возможно, сомнения овладели им так, что если удастся их рассеять, он будет удовлетворен, и ему легче будет пережить этот удар. Доктор Ван Хелсинг должно быть очень милый и умный господин, раз он друг Артура и доктора Сьюарда, и раз его пригласили из Голландии для лечения Люси. На меня он произвел впечатление человека доброго, сердечного и благородного. Завтра он снова придет. Я спрошу его насчет Джонатана, и, Бог даст, всем этим тревогам настанет конец. А пока, воспользуюсь отсутствием Джонатана, чтобы подробно описать наше сегодняшнее свидание. В 1:30 раздался звонок. Мэри открыла дверь и доложила, что пришел доктор Ван Хелсинг. Это человек среднего роста, здоровый, широкоплечий, с быстрыми движениями. Видно, что он очень умен и обладает большой силой воли. У него благородная голова, достаточно крупная, лицо чисто выбритое, с резким квадратным подбородком, большим решительным подвижным ртом, большим довольно прямым носом. У него широкий благородный лоб, вверху совершенно гладкий, но с выдающимися надбровными дугами. Большие темно-синие глаза, широко расставленные, и выражение этих живых глаз то ласковое, то суровое. «Миссис Харкер, не так ли?» Я утвердительно кивнула ему. «Бывшая мисс Мина Мюррей». Я снова кивнула. «Я пришел к Мине Мюррей, бывшей подруге Люси Вестенра, побеседовать об умершей». «Сэр, — сказала я, — я рада видеть друга Люси Вестенра», и протянула ему руку. Он взял и ласково произнес: «О, мадам Мина, я знал, что у бедной девушки должны быть хорошие друзья, но все-таки то, с чем мне пришлось встретиться...» Он заключил свои слова глубоким поклоном. Я спросила, почему он желал меня видеть, и он сразу начал. «Я читал ваши письма к мисс Люси. Я хотел кое-что разузнать, но было не у кого. Я знаю, что вы были с нею в Уитби. Она иногда вела дневник, вас это не должно удивлять, мадам Мина. Она начала его после вашего отъезда, по вашему примеру. В нем она упоминает о некоторых событиях своей жизни и говорит, что вы ее спасли. Это навело меня на кое-какие предположения, и я пришел просить вас любезно рассказать мне все, что вы помните». «Я думаю, доктор, что смогу рассказать вам все». «Ах, вот как! У вас хорошая память на факты и на детали? Это не всегда встречается у молодых дам». «Нет, доктор, дело не в памяти, но я тогда все записывала. Могу вам показать, если хотите». «Буду вам очень благодарен. Вы окажете мне большую услугу». Я не могла удержаться от соблазна поразить его. Мне кажется, это врожденное женское чувство. И я подала ему свой дневник, написанный при помощи стенографии. Он взял его с благодарностью, поклонился и сказал: «Разрешите мне его прочесть?» «Если хотите», — ответила я, смутившись. Он открыл тетрадь, и выражение лица его сразу изменилось. «Я знал, что Джонатан очень образованный человек, но и жена у него тоже оказалась умницей на редкость. Но не будете ли вы так любезны, чтобы прочесть его мне? Увы, я не знаю стенографии». Тут я поняла, что моя шутка окончена, и мне стало неловко, так что я вынула копию, переписанную на пишущей машинке, из моего рабочего ящика и передала ему. «Простите», — сказала я. «Я сделала это нечаянно. Я думала, что вы хотели спросить меня относительно Люси. Но, чтобы вам не ждать, для меня это не важно, но ваше время, я знаю, дорого, я могу дать вам свой дневник, переписанный для вас на пишущей машинке». Он взял его, и глаза его блеснули. «Вы так добры», — произнес он. «Разрешите прочесть его сейчас? Быть может, мне придется вас кое о чем спросить». «Да, пожалуйста», — ответил я. — «Прочтите его сейчас, а я пока распоряжусь о завтраке. За столом можете расспрашивать меня сколько хотите». Он поклонился, затем, усевшись в кресло спиной к свету, углубился в чтение. Я же ушла заботиться о завтраке, главным образом для того, чтобы его не беспокоить. Вернувшись, я застала его ходящим взад и вперед по комнате. На лице его отражалась тревога. Он бросился ко мне и обеими руками сжал мою ладонь. «Если бы вы знали, — сказал он, — как я вам обязан, эти записки, как луч солнца! Они мне все объяснили. Я ослеплен, столько света, но за светом виднеются еще и тучи. Впрочем, этого вы не поймете, не можете понять. Ах, как я вам благодарен! Какая вы умница, сударыня! Если Абрахам Ван Хелсинг когда-либо сможет оказать вам услугу, надеюсь, вы дадите мне знать. Я сочту за радость и счастье быть полезным другом. Все, что в моих силах, я сделаю для вас и для тех, кого вы любите. Вы один из светочей среди окружающего нас мрака. Ваша жизнь будет счастлива и светла, и ваш муж будет счастлив благодаря вам. Но, доктор, вы слишком превозносите меня, а вы меня не знаете». «Не знаю вас? Я старик, изучивший столько мужчин и женщин, я, который избрал своей специальностью мозг и все, что к нему относится? Я прочел ваш дневник, который вы так любезно переписали для меня, и в котором каждая строка дышит истиной. Я, который прочел ваше милое письмо к бедной Люси о вашей свадьбе и о вашем доверии, и я не знаю вас. О, вы несправедливы и к себе, и ко мне. Добродетельные женщины рассказывают истории своих судеб день за днем, час за часом, минута за минутой. Такие вещи могут прочесть только ангелы. И мы, мужчины, которые стремимся к пониманию, хотим, чтобы в нас была частица ангельской проницательности. Ваш муж — честнейшая, благородная душа, и вы — благородная душа, поэтому я доверяю душе, доверяю вам. Кстати, расскажите мне о муже. Ушла ли лихорадка? Выздоровел ли он? Окреп ли он? Я воспользовалась случаем поговорить с ним о Джонатане. Он почти совсем поправился, но смерть мистера Хокинса очень его взволновала. О, да, я знаю, знаю, я читал два последних ваших письма. Я думаю, это его встревожило, так как в прошлый четверг, когда мы были в городе, у него снова был припадок. Припадок так скоро после воспаления мозга? Это нехорошо. Какой же припадок у него был? Ему казалось, что он видел кого-то, напоминавшего ему нечто ужасное, нечто, что было причиной его болезни. Теперь уж я больше не могла выдержать. Мне стало жаль Джонатана. Ужас, который ему пришлось пережить, страшная таинственность его дневника и тот страх, который меня с тех пор не покидал, все это живо предстало предо мною. Я, должно быть, была болезненно расстроена, так как бросилась на колени и, протягивая к нему руки, умоляла вылечить моего мужа. Он взял меня за руки, поднял, усадил на диван, а сам сел рядом. Затем, держа мои руки в своих, он бесконечно ласково сказал: «Моя жизнь одинока, и я всегда был так занят своими делами, что у меня оставалось очень мало времени для дружбы. Но с тех пор, как мой друг Джон Сьюарт вызвал меня сюда, я узнал столько хороших людей, что теперь я больше, чем когда-либо, чувствую свое одиночество, все усиливающееся с годами. Уверяю вас, в своей бесконечной преданности благодарю вас за то, что вы доказали мне существование милых женщин, которые услаждают жизнь, и вера которых служит хорошим примером для детей. Я рад, очень рад, что могу быть вам полезным. Болезнь вашего мужа, наверное, находится в области моих познаний. Обещаю вам сделать все, что в моих силах, чтобы он был здоров и мужественен, и чтобы ваша жизнь была счастлива. А теперь съешьте что-нибудь. Вы слишком измучены и слишком взволнованы. Джонатану тяжело будет видеть вас такой бледной. Вы должны пожалеть его, поэтому вы должны есть и смеяться. Вы все уже рассказали мне о Люси, и больше не будем говорить об этом, а то все это уж слишком грустно. Я переночую в Эксетере, так как хочу обдумать все то, что вы мне говорили, а затем, если позволите, задать вам еще несколько вопросов. Тогда вы расскажете мне все о болезни Джонатана, а сейчас вы должны поесть, потом все расскажете. После завтрака мы вернулись в гостиную, и он сказал: «А теперь расскажите мне все о нем». Вначале я боялась, что этот ученый примет меня за дурочку, а Джонатана за сумасшедшего, ведь его дневник такой странный, и я не решалась начать. Но он был очень любезен, обещал мне помочь. Я поверила ему и начала свое повествование. Мой рассказ будет очень странным. Но вы не должны смеяться ни надо мною, ни над моим мужем. Со вчерашнего дня Меня охватило какое-то сомнение. Но вы должны быть серьезны и не считать меня дурочкой из-за того, что я смогла поверить некоторым странным вещам. — О, моя дорогая, — ответил он, — если бы вы только знали, из-за каких странных явлений я здесь, то сами рассмеялись бы. Я научился уважать чужие убеждения. Каковы бы они ни были, у меня широкие взгляды, и изменить это может лишь нечто из ряда вон выходящее. — Благодарю вас. Бесконечно благодарю вас. Вы облегчили мою душу. Если позволите, я дам вам прочесть одну тетрадь. Она очень длинная, но я переписал ее на пишущей машинке. Это копия заграничного дневника Джонатана. Там описано все то, что с ним произошло. Я не решусь вам ничего о ней сказать, пока вы сами не прочтете ее. Затем, когда я снова вас увижу, быть может, вы будете так любезны и скажете мне, что вы думаете по этому поводу. — Обещаю, — сказал он, когда я протягивала тетрадь. Я зайду, если позволите, к вам завтра утром пораньше, навестить вас и вашего мужа. Джонатан будет дома в 10:30. Приходите к завтраку, и тогда увидите его. Вы можете успеть на скорой в 3:34 и будете в Паддингтоне раньше 8. Он взял с собой бумаги и ушел. А я сижу здесь и думаю. Сама не знаю, о чем.